Все стояли на коленях. Женщины безмолвно плакали, прижимая детей. Мужчины, кто, уронив волосы, закрыл лицо корявой ладонью, кто бессмысленно глядел на огонь свечей. Старец ненадолго ушел из моленной. Отдыхали, измучились за много часов. Ему мало было того, что все покорны, как малые дети. Страшно кричал Самвона. «Теплого изблюю из уст, горячего хочу. Не овец гоню в рай, купины горящие». Трудно было сделать, как он требовал, загореться душой. Люди все здесь были ломаные, ушедшие от сельской истомы, оттуда, где не давали обрасти, но яко овцу стригли мужика догола. Здесь искали покоя. Ничего, что пухли от болотной сырости, ели хлеб с толченой корой, в лесу и в поле все-таки сам себе хозяин. Но, видно, покой никто даром не давал. Нектарий сурово пас души, не ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира Антихристу, ленивых в ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял. Мужик привык издавна, велят — надо делать, велят гореть душой. Никуда не подашься, гори. Нынче старец мучил особенно, видимо, и сам уморился. Порфирий на клиросе читал отрешенным высоким голосом, под дощатым куполом стоял пар от дыхания, капало с потолка. Старец неожиданно скоро вернулся. «Слышите!» — возопил в дверях. «Слышите! Слуг антихристовых!» Все услышали тяжелые удары в ворота. Он стремительно прошел, помоленно задевая краем мантии по головам, вздымая бороду, с размаху три раза поклонился черным ликам, обернулся к пастве, до того яростно дети громко заплакали. У него в руках были железный молоток и гвозди. Душа моя, восстань, что спишь, — возопил. Свершилось, конец близко, места нам на земле не осталось, только стены эти. Возлетим, детки, в пламени огненным. Над храмом, ей-богу, сейчас в небе дыру видел преогромную. Ангелы сходят к нам, голубчики, радуются, милые. Женщины, подняв глаза, залились слезами. Из мужиков тоже кое-кто тяжело засопел. Иного времени такого, когда ждать? Само царство небесное валится в рот. Братья, сестры, слышите, ворота ломают. Рать бесовская обступила сей остров спасения. За стенами мрак, вихрь смрадный.